Пути к счастью. Даже имея мы такие великолепные условия, как Будда 25 веков назад, царство, друзей, возлюбленных, слуг, образование, спорт, здоровье, радостный ум, однажды нам все равно пришлось бы признать, что непостоянство не останавливается перед порогом нашего дома, и любые внешние радости неизбежно отмирают. Допустим, нам повезет не заболеть, но старости и смерти не миновать наверняка. Когда 29-летний Будда столкнулся с болезнью, старостью и смертью, он провел в размышлениях ночь и осознал, что процесс увядания неизбежен. А на следующее утро, заглянув в глаза Ягина, он понял, есть вневременное воспринимающее, на которое можно положиться. И оно присутствует за всем воспринимаемым, всегда и везде. Постичь для блага всех природы этого осознавания представлялось ему целью, наполненной высшим смыслом. И он принялся за ее осуществление. Четыре благородные истины. Достигнув просветления в возрасте 35 лет, Будда или пробужденный начал 45-летний этап учительства с четырех ключевых положений. Есть страдания. Это утверждение не так пессимистично, как кажется несведущим людям и как до сих пор трактуется во многих университетах. При ближайшем рассмотрении оно скорее указывает на присущее уму безграничное богатство. По сравнению с вневременным блаженством, являющимся окончательной природой каждого существа, любое обусловленное переживание в большей или меньшей степени страдание. И даже самое прекрасное мгновение жизни озарены лишь фрагментарными проблесками этого счастья. Будда различал три вида боли. Во-первых, страдание страдания. Оно возникает, когда все рушится, и человек не ощущает поддержки ни внутри, ни снаружи. Например, при тяжелых утратах, расставании, непреодолимых физических мучениях или смерти в отсутствии неприходящих ценностей. Страдание непостоянства означает, что в обусловленном мире не за что ухватиться. Вся радость, вся красота и все удовольствия в конце концов утекают у нас между пальцами. И, наконец, страдание неведения указывает на непросветленное состояние, из-за которого мы не способны понимать природу вещей. Занятые первыми двумя грубыми формами страдания, люди редко замечают гораздо более тонкий третий его вид. Однако именно он – первопричина всех бед и растворяется только при полном просветлении. У страдания есть причина. Все существа хотят избежать боли и стремятся к счастью, но вместо этого зачастую обретают его противоположность. Благодаря накопленным знаниям, людям удается контролировать свои действия на внешнем уровне, но внутренний мир у большинства не управляем. И когда тело и речь оказываются под его влиянием, мы совершаем поступки, ведущие к страданию. Поскольку нечто абсолютно злое неизбежно саморазрушалось бы по закону причины и следствия, единственным логичным объяснением страдания остается собственная глупость. Непросветленный ум подобен глазу, который очень хорошо улавливает то, что вокруг, но не способен видеть себя. Именно это базовое неведение является источником всех несчастий. Хотя все личное, будь то тело, ум или чувство, из-за постоянных изменений не может продемонстрировать никакого реального или продолжительного существования, из-за упомянутого неведения ум с помощью органов чувств идентифицирует себя как некое «я», отрезанное от всего остального. Такая установка, в свою очередь, превращает воспринимаемый мир в «ты», то есть нечто отдельное от нас самих. Привычка к этой двойственности и отношение к своим телу, речи, уму, как «я», полностью закрывает от человека окончательное счастье. Погоня за удовлетворением все более возрастающих потребностей неизбежно ведет к разочарованию. Пока жива иллюзия того, что я реально и противопоставлена общему целому, каждый из нас уязвим. В этом состоянии мы реагируем на все личностно, смотрим на мир узко и совершаем ошибки. Следствием этого заблуждения является, с одной стороны, желание иметь то, чего, как мы полагаем, нам недостает, а с другой – неприязнь к тому, что мешает заветному счастью. Беспокойное состояние запутанности, вожделения и отторжения ведут к уродливым производным. Глупой гордости, которая принижает других, в итоге портит отношение к жизни у самого гордеца, а также алчности, зависти и ненависти. Их бесчисленные сочетания, Будда говорит, о 84 тысячах таких вариаций, создают новые и новые мешающие эмоции, умственные завесы и смятения. Они становятся причиной неловких и трудных действий, слов и мыслей. Если человек не осознает суть вышеописанных процессов и продолжает жить под властью своих чувств, несмотря на их очевидную мимолетность, он застревает в тягостном круговороте причины и следствия. Постоянно переживая результаты того, что совершал в прошлом, он не понимает, что создал их сам, и потому снова дарит миру свои близорукие, вредные или неуклюжие действия. Из-за этого возникают очередные циклы ограниченности и страдания, которые безостановочно влияют на все и сохраняют это влияние даже после смерти, до тех пор, пока базовая ложная концепция эго не растворится. Страдание можно прекратить. Третье заявление Будды согревает сердце. Тут он говорит не о том, что произошло неведомо где и известно ему понаслышке. Это радостное утверждение проиллюстрировано его собственным примером. Объектом столь скромного объяснения – на самом деле является не что иное, как просветление, то есть всеведение и непрерывное высшее блаженство. Есть переживания, за которые стоит побороться, вневременное, настоящее прибежище, которое уже сейчас живет в каждом из нас, и которое нужно лишь обнаружить. Это состояние бесстрашное пространство, и пребывание в нем – бесконечная высшая радость. На их основе каждое слово и действие наполняется дальновидной мудростью и активной любовью. Не деля мир на «я» здесь и «ты» где-то в другом месте, ум сияет, как солнце, без усилий дающий свет. Будда проявлял свое абсолютное постижение постоянно до самого конца жизни, сочетая проницательность и сочувствие в словах и делах. Есть путь, ведущий к окончанию страдания. С этим четвертым утверждением все стало осязаемым. По стиле учения Будды очевидно, что в долгосрочной перспективе ему нужны были скорее коллеги, чем преданные последователи. Вместо докучливых предписаний о том, что думать или во что верить, он побуждал учеников критически рассматривать любую информацию и самим распознавать подлинные взаимосвязи. Перед самой смертью Будда сказал: «Я ухожу отсюда счастливым. Все, что могло принести вам пользу, я уже передал». Учитывая, что такого рода заявления легко приводят к потере независимости, он добавил: «Не верьте ни единому слову только потому, что его сказал некий Будда. Исследуйте все сами. Будьте сами себе ясным светом». Так он напрямую требовал от учеников не держаться за догмы, а проверять все на собственном опыте. Задание, оставленное Буддой, состоит в принятии ответственности за себя. И учил он этому на разных уровнях, в зависимости от устремлений учеников. Для желающих прежде всего растворить свое собственное страдание, он дал поручение, составившее основу южного буддизма, Тхеравады, или Малой Колесницы. Тех, кто, обладая сочувствием и глубоким пониманием, главным образом хотел приносить пользу другим, он одаривал методами северного буддизма, известными как Махаяна или Великий Путь. И, наконец, ученикам, у которых хватало смелости на большой скачок и было желание действовать как Будда, пока они не станут Буддой, он показывал сияющее отражение их собственной просветленной природы. И это были взгляды и практики Ваджраяна или Алмазного пути. После смерти Будды его высказывания в течение месяцев собирали ученики, и некоторые из них обладали кристально ясной памятью. Так появились 108 книг и 84 тысячи поучений «Кангюры», как по-тибетски называется собрание Дхармы. Позже его дополнил Тенгюр, который объединил последующие толкования индийских мастеров. Он состоит из 254 не менее толстых томов. По сути своей, путь буддийского совершенствования опирается на три столпа. Знание, которое можно подвергать сомнению. Медитация, которая переносит то, что признано верным и полезным, из головы в сердце, обогащая практикующего. И способ поведения, позволяющий испытать действенность учения и эффективно закрепить усвоенное. Четыре основополагающих размышления. С буддийской точки зрения, счастье и радость зависят не от внешних условий, которые постоянно меняются, а от того, что все переживает, самого ума. Поэтому в стремлении к совершенству мы обращаем взгляд внутрь. Сознание по своей сути сияющее зеркало, но его свечение затуманено завесами прошлого опыта и более или менее гуманной среды, в которой мы рождаемся в силу своей кармы. Образы, возникающие на его поверхности, нереальны и непостоянны. Не подвластно времени только само зеркало, поэтому имеет смысл направлять внимание на переживающие, а не на горцующие в нем мимолетные явления. Ключевой метод здесь – медитация. Лишь непосредственно работая с умом, можно прийти к такому уровню удовлетворенности, на котором внешний мир и материальное обладание приносят пользу и создают пространство для развития настоящих и неприходящих ценностей. Наблюдение за умом, так же как и знакомство с жизнеописаниями мастеров, достигших цели, или самого Будды, прокладывает дорогу для нашего развития. Актуальные во все времена, они подсказывают, как можно быть хозяином своей жизни и при этом с бесстрашием, радостью и любовью думать о других и помогать им. Кому-то достаточно таких примеров, чтобы открыться буддийским методом и использовать те медитации, которым они уже научились. Другим встряской служат неудачи, поскольку, к сожалению, большинство людей замечают счастливые мгновения только тогда, когда те уже исчезли. Как ценность юности и здоровья постигается только в старости и болезни, так и саму жизнь, увы, часто ценят только в преддверии смерти. Дабы успешно, с выдержкой и радостью узнавать ум, требуется стремление к абсолютной цели и сокровище проницательной мудрости, открывающей сознание тому, что есть здесь и сейчас. Поэтому всякая работа с умом начинается с четырех основополагающих наблюдений. Они с самого первого этапа задают направление каждой медитации и наделяют ее целью и смыслом. Первая основополагающая мысль о драгоценной возможности использовать свою жизнь для развития с помощью методов Будды. Если нам удалось познакомиться с его учением, мы получаем уникальный шанс посредством всеохватывающей мудрости узнать воспринимающее, вневременный ум и ощутить безграничное счастье. Важно понимать, какая это редкость, ведь с буддийским знанием встречаются лишь немногие люди, и еще меньше тех, кто способен его применять. Традиционные поучения говорят о 8 свободах и 10 дарах, то есть о благоприятных условиях, которые должны совпасть, чтобы открыть нам такую перспективу. Человеческие свободы и благоприятные обстоятельства. 8 свобод. Человек не переродился в адских мирах, в мирах духов, в мире животных, в мирах богов, в странах, где нет буддийских поучений, среди людей, придерживающихся неправильных взглядов и не признающих, что полезные действия создают условия для удачного перерождения и освобождения. В мире, где нет ни полностью просветленных, ни учения, с серьезными умственными нарушениями. 10 благоприятных обстоятельств. 5 условий, созданных самим человеком. Родиться человеком, родиться в центральной стране, владеть 7 органами чувств, не быть обремененным слишком негативными действиями, доверять соответствующим методам. 5 условий, определяемых другими людьми. Полностью пробужденный появился в этом мире. Он передал свое благородное учение. Его учение сохранилось. Есть люди, практикующие это учение. У них достаточно сочувствия и доброты, чтобы передавать учение другим. Если мы упускаем бесценную возможность постичь природу ума и пережить высшее совершенство, неизвестно, сколько жизней, лишенных этого абсолютного взгляда, пройдет, прежде чем такие хорошие условия сложатся снова. Рождение, старость, болезнь и смерть полны страдания в каждой жизни. Самые прекрасные моменты обусловленного существования меркнут рядом с неприходящей радостью полного раскрытия нашего потенциала. Вторая основополагающая мысль – говорит о непостоянстве всего составного. Осознаем мы это или нет, ничто не остается навсегда. Все приходит и уходит, даже наше тело, и неизвестно, когда мы его потеряем. Чтобы мы не тратили время попусту, Будда советует нам внимательно наблюдать за сменой сезонов, течением дней и мгновений и укреплять общее осознание непостоянства. Эти поучения посылают лучик надежды, если порой все летит вверх тормашками. Жена сбегает с почтальоном, сгорает незастрахованный дом, а детей снова приводят домой полиция. Даже эти ситуации временны. Ничто не вечно. К счастью, это касается и трудных внутренних состояний. Они находятся в непрерывном движении и поэтому поддаются воздействию. Чем меньше ему уделяют внимания, тем скорее они растворяются. Тот, кто понимает неуловимость явлений, распорядится своей жизнью разумно. Осознав, какую редкую и чрезвычайно выгодную ситуацию представляет современное западное общество с его свободами и образованием, мы не станем бессмысленно растрачивать время, а напротив, используем его лучше всего для развития высочайших и важнейших качеств. Третья основополагающая мысль касается причины и следствия. Любые жизненные коллизии и чувства, которые мы переживаем, не приходят случайно. Они проистекают из нашего отношения к миру и прошлых действий. С того самого момента, когда сознание прикрепляется к соединившимся яйцеклетке и сперматозоиду, зарождающийся человек начинает проявлять впечатления прошлых жизней. Они формируют как основу новой жизни, свободы и ограничения культурной среды, характер родителей и наше собственное тело, так и дополнительные условия, влияющие на здоровье, таланты и склонности. Соответственно, уже сейчас мы можем сознательно создавать вектор будущих жизней и, умело выбирая мысли, слова и действия, даже изменять текущие обстоятельства, созревающие в данный момент. Как только мы решаем быть добрыми, вокруг нас все чаще собирается хорошее общество. А когда не придаем силы страхам, ум становится смелым и может расслабиться. Если мы помогаем больным и умирающим, наши друзья наверняка тоже окажутся рядом, когда нуждаться в них будем мы. Наше собственное прошлое в ответе за то, как нам живется сегодня. Пока мы не начинаем осмысленно формировать поток впечатлений и поступков, прежние мысли, слова и действия продолжают генерировать будущие условия нашей жизни. Нас не преследует ни мстительный Бог, ни так называемая судьба. Мы сами можем творить свою жизнь. Какая свобода! С пониманием того, что притягательные качества и способности всех просветленных существ тоже лишь результаты их прошлых действий, сразу становится ясно, засевая достойные причины для блага всех существ, мы эффективно улучшаем собственную жизнь. Будда, обращавшийся со своими учениками как со взрослыми, в практичной манере описал и полезное, и вредное поведение, сформулировав десятки пар тезисов, которые следует принимать как советы мудрого друга, а не как заповеди. Они – суть краеугольные камни хорошего и свободного развития тела, речи и ума. Краткий перечень аспектов поведения, которые ведут к будущему счастью или страданию, содержится в словах Гампапы в XII веке, положившего начало монашеским линиям преемственности школы Кагью. Рекомендации Будды помогают поступать правильно. Теперь мы знаем, что хорошие последствия не зависят от окружающих или высшего существа, видящего и вознаграждающего каждый праведный поступок. Они появляются сами. Кроме того, нам становится легче сопротивляться многим мелким соблазнам, например, желание повернуть истину себе на пользу или не заплатить налоги, не рассчитаться за проезд или лекцию. Ежесекундное осознавание закона причины и следствия придает уверенность нашим действиям. Это растворяет любые сомнения насчет того, есть ли в каждом действии смысл и прок. Четвертая основополагающая мысль подчеркивает необходимость настроиться на развитие ума для блага всех. Замечая, что мы можем лишь немного делать для других, пока сами запутаны или страдаем, мы открываемся жизни, учению и методам Будды. Это наблюдение дарит нам широту обзора, без которой легко угодить в крапиву вместо цветов. Даже с лучшими намерениями наши мысли, слова и поступки могут нечаянно, в силу личной запутанности и смятения, принести больше страданий, чем счастья. В такие моменты мы отчаянно жаждем мудрых решений. А советы Будды – настоящие сокровища, и в сочетании с медитацией – это единственный путь к непоколебимому внеличностному опыту. Сами по себе высокие размышления о смысле жизни и смерти не обеспечивают прогресса. Просветление не только вне времени, это также нечто неизмеримо более красивое, истинное и неразрушимое, чем все отдельное или обусловленное. Нет большей радости, чем полное развитие ума. Поиск неприходящего счастья. Чтобы добиться устойчивых изменений в своем поведении, необходимо еще на подходе распознавать причины обычных действий и сознательно оставлять больше пространства между переживающим и переживаемым. При каждом беспокоящем воздействии мы стараемся увеличить дистанцию между раздражителем и реакцией, понимая, что именно сейчас создаем свое будущее. Так мы усваиваем, что, встречая трудных людей, лучше сунуть в рот дюжину пластинок жевательной резинки, чем отвечать обидчикам ранящим словом, и лучше сесть на свои ладони, чем отправить собрата человека в больницу. Понимая, что неприятные субъекты всегда в ловушке своих мешающих эмоций и свободы выбора у них немного, легко увидеть у них пациентов и развить сочувствие к ним. Умный человек понимает взаимосвязь причины и следствия, так же, как и переменчивость всех вещей, и потому при любой возможности старается совершать добрые дела, даже мельчайшие, с ясным видением и сочувствием, а также избегать всего, приносящего вред. На самом деле крошечные прямые причины очень часто дают значительные результаты. В общих словах, для буддиста суть всякого развития состоит в удалении мешающих чувств и жестких идей. Природа Будды присуща нам изначально. Как ступени при восхождении на башню, полезные действия для блага всех поднимают нас все выше и дают все больше обзора. Когда помехи и неприятные впечатления понемногу начинают отступать, постепенно проявляются необъятность и ясность ума. Осмысленное мышление, речь и поведение приводят к тому, что наша реакция на контакты с окружающим миром и собственным сознанием-хранилищем становится радостной и гармоничной. И, наконец, хотя это немаловажно, хорошие привычки просто приятны. Чтобы видеть ум, успокаивать и удерживать его, создавая таким образом основу для точной и мощной работы с ним, в некоторых буддийских традициях применяют глубоко эффективно воздействующие графические образы, а в других предпочитают работать без форм. Наиболее известна практика счета вдохов и выдохов, во время которой иногда рекомендуется концентрироваться на движении воздуха у кончика носа. Задача здесь – шаг за шагом учиться направлять ум к самому себе, но не позволять ему затуманиваться, а напротив дать проявиться врожденному качеству, которое в буддизме называется ясностью. Нечто похожее происходит с мутной водой. Если ее оставить на время в покое, грязь осядет, и вода станет прозрачной. Обычно такой подход создает дистанцию по отношению к нашим собственным эмоциям, которые все чаще позволяют выбирать сразу несколько ролей в комедиях жизни и избегать ее трагедий. Не попасть в ловушку сиюминутных переживаний нам помогает возрастающее внутреннее осознание, которое медленно, но верно дает свободу действовать мудро для блага всех. Две упомянутые выше стадии успокоения ума и проникающего видения, называемые «шина илхактонг» по-тибетски или «шамадха» и «випашина» на санскрите, можно найти во всех буддийских медитациях. В «Алмазном пути» вместо бесформенного дыхания используют формы Будд. Сначала их детально представляют в уме, фаза построения, затем повторяют соответствующие мантры и в конце сливаются с этими формами воедино, фаза слияния. Какими бы разными и многоплановыми ни казались эти методы на первый взгляд, суть остается неизменной. Практикующий всегда настраивается на желаемую цель, состояние ума или Будду, и затем достигает ее. Примером более общеупотребимой практики успокоения ума и создания дистанции к эмоциям, не требующей инструкций, является медитация на дыхание. Спокойствие ума и сила, генерируемые благодаря медитативному погружению, не только помогают легче переносить неизбежные трудности жизни, такие как болезни, страдания и потери, они же являются источником невозмутимости и бесстрашия, столь необходимых в последние минуты жизни. Поскольку большинство из нас лишь в малой степени осознает свою ситуацию и состояние ума, и уж тем более не в силах на них влиять, особенно во время умирания, люди легко могут быть обескуражены постоянно меняющимися эмоциями. Если за годы практики мы развили привычку наблюдать за умом и все больше контролировать его, это очень пригодится на смертном ложе. Утомленный метаниями ум найдет поддержку в знакомых и отработанных методах. Ему будет проще оставаться собранным. Прибежище. Как развить такое доверие к уму, чтобы и в жизни, и в смерти каждое переживание обогащало нас и наполнялось смыслом. Мы начинаем из глубинного сосредоточения на трех ценностях, которые действительно надежны. Все буддисты, чтобы вступить на путь развития, открываются так называемому прибежищу, включающему в себя эти аспекты. Будда, тибетская сангья, воплощающие совершенные постижения природы ума на всех уровнях и своим примером доказывающие, что человек может достичь просветления, в результате чего переживаются и проявляются бесстрашная мудрость, самовозникающая радость и активная любовь. Природа Будды неотъемлемо присуща каждому, даже если кто-то этого не осознает. Учение или путь к просветлению. Санскрит «Дхарма», Тибет «Чо», состоящие из 84 тысяч по учению Будды. Они дают нам возможность достичь окончательной цели желаемой скоростью и благодаря просветленному взгляду помогают в любой ситуации. Друзья на пути. Санскрит «Санха», Тибет «Гентюн». Это знаменитые, а также многие незаметные бодхисаттвы, с чьей помощью мы можем развиваться. Их называют тремя драгоценностями или редкими и драгоценными. Санскрит «триратна», Тибет «кёнчуксум». Тем, кто стремится к просветлению, окончательному переживанию природы ума, нужно полностью использовать все уровни сознания для своего развития. В дополнение к трем драгоценностям, на алмазном пути ученик получает дар трех корней. Санскрит «тримула», Тибет «цасум». В них источник огромного роста и прекрасные инструменты быстрого и мощного развития состояния высшей радости. Первый и самый важный корень – это учитель, санскрит «гуру», Тибет «лама», который воплощает линию преемственности и следит за меняющимися настроениями и наваждениями учеников. Благодаря честности и опыту, учитель доносит благословение Будды во всей чистоте и ясности. Силой своего энергополя и с поддержкой линии преемственности лама передает благословение, хорошее и теплое чувство доверия к идее о том, что жизнь имеет смысл и можно сделать ее чем-то важным для многих. От учителя мы получаем прибежище во втором корне, в особых формах Будды. Санскрит «дева», Тибет «иидам». Это притягательные мощные фигуры из света и энергии, часто в союзе. Им тибетский буддизм во многом обязан своей всемирной известностью. Своим видом иидамы связывают ум практикующего с его просветленной природой, а слияние с этими буддами дает особые способности. Наконец, третий корень – это чрезвычайно мощные защитники. Санскрит «дхармапала», Тибет «чокьонг» или «гёнпо». На изображениях их грозные формы окружены пламенем и вооружены, из-за чего защитников нередко считают враждебными. Но это не так. На самом деле они охраняют и учения, и учеников, а также пробуждают огромную активность. Во лбу у каждого защитника – глаз мудрости. Поскольку разные виды Будд выражают просветленный уровень обычных состояний сознания, все эти формы, дающие покой, обогащающие, очаровывающие или мощно защищающие, оказывают огромную помощь и служат прекрасным зеркалом для нашего ума. Три драгоценности и три корня воплощают просветление, неотъемлемо присущее каждому существу. Они показывают цель, путь, друзей на пути, неся благословение, вдохновение и защиту. Кроме того, они отражают нашу вневременную природу. Ощущение чего-то знакомого, переживаемое многими при встрече с ними, возникает потому, что эти качества есть и у нас, с безначальных времен. Прибежище не только полезно для нашего каждодневного развития, оно может очень хорошо помочь в неожиданных или драматичных ситуациях. В такие моменты достаточно вспомнить свою ламу или Будду, поскольку они содержат все силовое поле прибежища. Мысли о ламе в тревожные минуты жизни придают внутреннюю уверенность, и то благословение, которое возможно при нашей карме, становится сильнее. К тому же, и это наиболее важно, в момент смерти не найти лучшей опоры, чем духовный друг или учитель, которому мы доверяем.